Издатель славный, в этой книге я новым чувствам предаюсь. Учусь постигнуть в каждом миге коммунной вздыбленную Русь. Пускай о многом неумело, шептал бумаги карандаш, душа с просонок хрипло пела, не понимая праздник наш. Но ты, видением поэта, прочтешь не в буквах, а в другом, что в той стране, где власть советов не пишут старым языком, и, разбирая опыт смелый, меня насмешки не предашь. Лишь потому так неумело шептал бумаги карандаш. 1924.